что из того, что в настоящем много еще не достигнуто, когда будущее в наших руках, и когда зерна, устремленные мысли, направленные в будущее, дадут непреложные плоды. Идем в будущее, намечая возможности желаемых достижений. Осуществляется мысль, если применена. Примененные в жизни мысли будут ступенями осуществления того, к чему устремлен дух. Все недостигнутое считайте достижимым, которое станет вашим достоянием в будущем. В мире надземном устремления станут притворенными в действительность незримого мира с тем, чтобы в следующем воплощении на земле стать утвержденными качествами духа. Именно в надземном вызреют зерна устремлений и дадут плод. Завет «устремитесь» в мире, где все движется мыслью, приобретает особое значение и особую силу, если был применен на земле. Устремление, утвержденное на земле и нереализованное в силу различных условий, осуществляется там силою мысли и становится содержанием чаши. Этот аспект устремления обычно упускается из виду, но я говорю «устремитесь». И если здесь, на земле, устремление двигает духом и обогащает его новыми нахождениями, несмотря на ярое сопротивление плотной среды, то что же будет там, где это сопротивление исчезает и где на границе ментала иссякает сила земных притяжений? Заботливо сейте семена устремлений. Каждое даст следствие по природе своей. Каждое приведет к осуществлению того, что заложено в нем. Устремитесь.